Кузнецкий мост, 24. Стрела крана резко поворачивается, и тяжелый чугунный шар ударяется о стену дома. С грохотом рушатся оконные переплеты. Зияющие пролеты видны внутренние стены комнат со следами портретов на выцветших обоях. Очень обычное для Москвы зрелище. Я стою на противоположной стороне улицы, смотрю на это, и внутри меня что-то рушится. Рушится с треском и отчаянием, как стены этого дома. И мне кажется, что это не пыль закрывает разрушаемый дом, а слезы застят мне глаза. Наверное, я испытывал бы нечто подобное, видя, как вот такая машина уничтожает мое родовое гнездо на Ордынке. Дом, с которым были связаны все радости и горести моего отрочества, моей юности, почти всей моей жизни. Но ведь не этот родной дом рушат. Разрушает проклятый, ненавистный и страшный дом, где если и веселились когда, то только в незапамятные времена, когда его хозяином был князь Голицын, или когда жили в нем художники и скульпторы, и Пушкин ходил в гости к Карлу Брюлову, вернувшись из Италии. Так когда это было, и кто об этом думает? Многие десятилетия в этом доме только плакали. Здесь было пролито столько слез, что если бы они все сохранились, потоками сбегая вниз к Неглинке, то дом бы этот стоял бы на берегу соленого озера. Да, конечно, в округе были дома и пострашнее. На моей памяти это учреждение, обычно про него говорили «это» или «оно», разрасталось, пуская свои метастазы по соседним улицам и переулкам. Оно захватывало всю Большую Лубянку, от площади до Сретенских ворот, и Лубянку Малую. Оно заглотило многоэтажный универмаг и девятиэтажный жилой дом. И постепенно на всех окнах домов этого района появились одинаковые шелковые занавески. И подолгу вечерами эти окна светились уютным адским светом. Были среди этих домов такие, мимо которых и ходить-то было страшно. В этих домах пытали и убивали. Но там не было слез. Там могли кричать и кричали от боли, от ужаса, от страха. Но там не плакали. Во всяком случае, я не помню, и мне об этом не рассказывали. Болевая точка этой гигантской раковой опухоли была тут. Плакали здесь, в этом доме, на Кузнецком мосту 24. Здесь помещалась приемная. Приемная ОГПУ, НКВД, НКГБ, КГБ. Названия менялись, существо оставалось прежним. И до самого последнего дня, перед тем, как ударить по лому чугунной бабой, висела на нем вывеска «Приемная КГБ» и аккуратное, золотом по черному, на десятилетие, на века сделанное объявление. Прием граждан круглосуточно. А ведь было время, когда я ходил в этот дом, совершенно не задумываясь о том, каким он ко мне обернется. Это было, вероятно, году в 25-м. На Кузнецком 24 помещались курсы Берлица. Это были курсы, где по какой-то системе, придуманный неизвестным нам, еще довоенным Берлицем, быстро научали иностранным языкам. Меня понесло на эти курсы, потому что мой двоюродный брат в это время был в Китае начальником политуправления у Чайканши. Меня с безумной силой тянуло делать революцию в Китае. Кузен мой обещал меня забрать с этой целью к себе, при условии, если я выучу французский язык. Почему французский? Бог его знает. Конечно, я ему поверил и устроился сюда, на Кузнецкий 24. Старый трехэтажный дом. Приемной на первом этаже еще нет. Она появится позже, вероятно, году в 35-м или 36-м. Я быстро взбегал по лестнице на третий этаж. Лестница никогда не бывала пустой. Потом уже, много-много лет спустя, я вспоминал, что кроме меня и мне подобных, веселых, беспечных, часто элегантных, почти всегда молодых, по этой лестнице поднимались и другие люди, пожилые и молодые, одетые хорошо и плохо, но все с печатью горя на лице, все не улыбающиеся, а озабоченные. Мы вместе входили или взбегали по лестнице и расходились. Одни направо, на курсы Берлица, другие налево. Дверь налево почти всегда открыта, поэтому не видна маленькая вывеска на ней. политический красный крест. В открытую дверь был виден длинный коридор, всегда забитый людьми. Как страшно! Ни разу тогда я не задумывался ни об этой странной вывеске, ни об этих людях. Я бежал на свои идиотские курсы, где красивая молодая женщина с указкой в руках показывала нам на развешанные по стенам красивые рисунки. По-французски объясняла: «Это красивый деревенский дом. Вот эта девочка играет в валан». И еще подобную чепуху. На этих курсах запрещалось употреблять какие бы то ни было русские слова. Несколько месяцев я учился узнавать, как по-французски называются разные, мне ненужные предметы. И однажды на концерте в колонном зале услышал в ложе разговор двух дам. Они говорили по-французски. И я вдруг потрясенно понял, что понимаю, о чем они говорят. Это было невероятное ощущение. Впрочем, оно меня не подвигнуло на то, чтобы продолжать ходить изучать французский язык. После того, как мой кузен вместе с другими советскими соратниками бежал из Китая после переворота, устроенного Чайканши. Я утратил всякий интерес к курсам Берлица и перестал ходить на Кузнецкий 24. И быстро забыл о двери налево, напротив курса. И узнал об этом помещении и людях в нем много позже, из рассказов Рики. Вот она уж там побывала. Много-много лет она ходила в это странное, ни на что не похожее, ни в каких справочниках не упоминаемое учреждение. Странное и чужеродное всей нашей системе до такой степени, что почтенные майоры и подполковники отказывались верить рассказам Рики о том, что совершенно легально почти два десятка лет существовал этот странный, кажущийся нам теперь совершенно немыслимым, политический красный крест. Не только я, но и эти профессиональные охранители ничего про него не знали. И для них это было нечто нереальное, мифическое. Для них, но не для Рики, не для многих сотен людей, подобных ей. Она приходила сюда два десятилетия. Еще девочкой, девушкой, молодой женщиной. Приходила каждый раз, чтобы узнать, из какой тюрьмы в какую перевели ее отца. Сколько ему в очередной раз дали и что, тюрьму или ссылку и куда. Когда бывает свидание, передача. Она получала здесь продукты для передачи и деньги для того, чтобы поехать на свидание в Суздаль или другой тюремный город. Когда-нибудь историки обязательно займутся изучением этого удивительного учреждения, как и личностью удивительного человека, его создавшего, и отдавшего ему все свои немалые силы и немалые, неизвестно откуда взявшиеся, возможности. Одним именем Горького нельзя объяснить, каким образом Екатерине Павловне Пешковой удалось получить необыкновенное право легально помогать политическим заключенным и их родственникам, право узнавать, кто где находится, кого куда этапировали. Все то, что теперь составляет глубокую государственную тайну, тогда запросто можно было узнать в странном учреждении напротив курсов Берлиц. Коридор в нем разделял четыре небольшие комнаты. В самой маленькой из них два стола. За одним Екатерина Павловна Пешкова, за другим ее бессменный помощник Винавер. В другой комнате что-то вроде бухгалтерии. Самая большая комната почти всегда забита ожидающими людьми. И еще одна большая комната, заставленная ящиками и продуктами, бельем и одеждой. И совершенно непонятно, кто были эти люди, которые сидели за столами в этих комнатах, погруженные целыми днями в чужие беды. А может быть и свои? Сюда обращались родственники эсеров, меньшевиков, анархистов. Родственники людей из партий, союзов и групп, созданных, придуманных в доме неподалеку, за углом направо. Здесь выслушивали женщин, стариков и детей. И здесь их утешали, успокаивали, записывали адреса, чтобы невероятно скоро сообщить, где находится их отец, муж, жена, мать, брат, сын. Когда можно получить свидание, когда принимают передачи, когда, если нет для этого средств, можно прийти на Кузнецкий 24 и получить продукты, белье, одежду для этапа на север или необозримый восток. Откуда брались эти продукты, эта одежда, эти совсем немалые деньги? Они приходили главным образом из-за границы.